6 часов Ван Хелсинг сменил меня. Когда он увидел лицо Люси, он испуганно вздрогнул и сказал резким шепотом: «Откройте шторы, мне нужен свет». Затем он наклонился и, почти касаясь Люси, осмотрел ее. Сдвинув цветы и сняв шелковый платок с шеи, он посмотрел и отшатнулся. Я тоже наклонился и взглянул на шею. То, что я увидел, поразило и меня. Раны на шее совершенно затянулись. Целых 5 минут Ван Хелсинг молча стоял и сурово глядел на нее, затем обернулся ко мне и спокойно сказал: «Она умирает. Теперь это протянется недолго. Заметьте, будет иметь громадное значение, умрет ли она в сознании или во сне. Разбудите нашего несчастного друга, пусть он придет и посмотрит на нее в последний раз. Он доверял нам». Я пошел в столовую и разбудил Артура. В первую минуту он был как в дурмане, но когда увидел луч солнца, пробравшийся сквозь щель в ставне, то перепугался, что опоздал. Я уверил его, что Люси все время спала, но намекнул, как мог осторожно, что мы с Ван Хелсингом боимся, как бы это не было ее последним сном. Он закрыл лицо руками, опустился на колени у кушетки и оставался в таком положении несколько минут, молясь. Когда мы вошли в комнату Люси, я заметил, что Ван Хелсинг со свойственной ему предусмотрительностью решил идти напрямик и постарался обставить и устроить все как можно лучше. Он даже причесал Люси, так что волосы ее светлыми прядями лежали на подушке. Когда она увидела Артура, то тихо прошептала: «Артур, о моя любовь, я так рада, что ты пришел». Он нагнулся, чтобы поцеловать ее, но Ван Хелсинг быстро отдернул его назад. «Нет», — прошептал он ему на ухо, — «не теперь. Возьмите ее за руку, это успокоит ее больше». Артур взял Люси за руку и встал перед ней на колени, а она ласково посмотрела на него своими добрыми, чудными ангельскими глазами. Затем она медленно закрыла глаза и задремала. Грудь ее тяжело поднималась, и она дышала, как уставшее дитя. Тут с нею произошла та же перемена, которую я не раз наблюдал ночью. Ее дыхание стало тяжелее, губа вздернулась и открыла бледные десны, благодаря чему ее зубы казались длиннее и острее, чем раньше. Она в полусне бессознательно открыла глаза, ставшие вдруг мутными и суровыми, и сказала таким странным и сладострастным тоном, какого никто из нас никогда от нее не слышал: «Артур, любовь моя, я так рада, что ты пришел, поцелуй меня». Артур быстро наклонился, но тут Ван Хелсинг, пораженный, как и я, ее тоном, бросился к нему, схватил обеими руками за шиворот и со страшной невероятной силой отшвырнул прочь. «Ради вашей жизни, — сказал он, — ради спасения вашей собственной и ее души, не прикасайтесь к ней». Артур сначала не знал, что ему делать и что сказать, но раньше, чем приступ злобы успел овладеть им, он сообразил, в каких условиях он находится, и молча остался стоять в углу. Ван Хелсинг и я взглянули на Люси и увидели, как по ее лицу промелькнула тень бешеной ярости. Острые зубы щелкнули с досады. Вскоре после того она снова открыла глаза и, протянув свою бледную худую ладонь, взяла Ван Хелсинга за его большую загорелую руку и, притянув к себе, поцеловала ее. «Мой верный, дорогой друг», — произнесла она слабым голосом, — «мой и его верный друг, берегите его и дайте мне надежду на покой». «Клянусь вам», — ответил он торжественно, подняв руку, точно клялся в суде. Затем повернулся к Артуру и сказал: «Пойдите сюда, дитя мое, возьмите ее за обе руки и поцелуйте в лоб, но только один раз». И встретились их глаза, а не губы. Так они и расстались.